Страх конфликтов. Страх конфликтов – это сердцевина наших невыстроенных границ, поэтому я выделила эту проблему в отдельную подглавку. Как его преодолеть? Отказы и уступки. Мы хотим видеть только положительную реакцию людей, поэтому отказать кажется нам немыслимым. Нам очень неприятно, когда люди реагируют негативно. А в нашем обществе люди довольно агрессивны. У нас, в общем-то, тоталитарное общество, где люди не терпят отказов. И мы строим мнение о себе, исходя из отзывов окружающих. «Как же это я буду плохой?» — говорим мы себе. А если приходится говорить «нет», нас съедает чувство вины. Вы не ответственны за чужие чувства и реакции. Вы не можете никого обидеть. Человек сам принимает решение, обижаться ему или нет. Если он решил обидеться, это его выбор. Ваша задача — сказать «нет», когда вы не хотите соглашаться. Дальше вы включаете в голове белый шум. Чужая эмоциональная реакция вас не касается. Если человек не в состоянии принять ваш отказ, подумайте, стоит ли продолжать с ним общение. Скорее всего, он рядом с вами, потому что вы ему удобны. Как только вы начинаете защищать свои интересы, становитесь неудобной, вы перестаете быть ценной, нужной. Чаще всего это говорит не о том, что человек плохой. Просто он инфантилен и ведет себя как ребенок, который закатывает истерику, когда не получает желаемого. Это не ваши проблемы. Вы можете помочь только себе. Отказать или уступить — решать вам. Если вы соглашаетесь на чужие условия, значит, главный человек в вашей жизни не вы. Если вы хотите жить по своему сценарию, вам придется научиться отказывать. Вы ведь не навязываете свое. Вы просто не принимаете чужое. Жизнь по чужому сценарию удобна тем, что не нужно принимать решения и нести ответственность. С другой стороны, в такой жизни о ваших желаниях, интересах и потребностях никто заботиться не будет. «Я поступила неправильно. Надо было уступить», — упрекаем мы себя, когда отказываем. Нет правильного и неправильного. Есть то, что вам подходит, и то, что вам не подходит. Если вы терпите дискомфорт, вы вредите себе. Ваши границы — это исключительно ваша ответственность. Никто не будет соблюдать их, ведь никто не знает, как вам удобно. Жаловаться на то, что кто-то что-то сделал, и вам это не понравилось, бессмысленно. Если кто-то что-то сделал, вы даете отпор. Только так можно отстаивать свои границы. Да, это неприятно. Да, хочется быть хорошими и не иметь ни с кем конфликтов. Я и не призываю ссориться с людьми. Но говорить людям «мне это неприятно», «я этого не хочу, поэтому не буду» — ваша обязанность. Бывает, мы, боясь обидеть человека отказом, просто саботируем договоренности. Такой вариант еще хуже, потому что человек будет искать причину вашего отказа в себе и неизвестно, до каких глубин в итоге дойдет. В идеале нужно проговаривать так. «Я не хочу играть с тобой в песочнице сегодня, потому что хочу играть одна или с Машей. Но это не значит, что я не хочу играть с тобой совсем. Просто не сегодня. Извини, если тебе неприятно». Так вы щадите чувства человека, которому отказываете. Человек с личными границами очень некомфортный, неприятный, закрытый, холодный. Люди будут злиться на вас, осуждать и обсуждать, в надежде разрушить ваши границы, чтобы было удобно делать то, к чему они привыкли. Обычно на чужие границы покушаются те, кто не имеет собственных. Они просто не понимают, о чем речь. Как правильно вести конфликты? Почему люди ссорятся? У нас нет культуры выяснения отношений без словесного мордобоя. И цель конфликта — не компромисс, а доказательство своей правоты. Это ненормально. Откуда это в нас? Смею предположить, что из родительской семьи. Мы всегда повторяем модель поведения родителей. Если мама унижала папу и говорила, что он никчемный алкаш, мы, сами того не замечая, будем общаться со своим мужчиной в той же тональности. Если папы не было, мы общаемся с мужчиной так же, как мама общалась с нами. Я в какой-то момент для себя поняла, что часто общаюсь с позиции обвинителя. Знакомый купил телефон. Я увидела и говорю: «О, у тебя новый телефон, и ты даже не дал мне его заценить». Если перевести на человеческий язык, то я хотела попросить дать мне посмотреть его новый телефон. Откуда это? А вот отсюда. Звонит мама. Ты все обещаешь перезвонить и не перезваниваешь. Мам, я не перезваниваю, потому что не хочу оправдываться. Неужели ты по родителям совсем не скучаешь? Мы ведь скучаем по тебе. Мам, ты звонишь, чтобы сказать, что скучаешь по мне? Да. Ну так и скажи, я по тебе скучаю. Я по тебе скучаю. Я по тебе тоже. Мы не можем сказать о своих потребностях без того, чтобы не затолкать в человека чувство вины. Что с этим делать? Есть такое волшебное слово — ассертивность. Запомните его и постарайтесь с ним подружиться. Оно означает, что во время конфликта вы говорите только о своих чувствах. То есть никакого хрена ты разбил мою любимую кружку. А мне обидно, что я больше не буду пить из моей любимой кружки. Я проверяла на себе неоднократно. Результат просто невероятный. До человека доходит именно то, что я хотела сказать. Без подтекстов, без фантазий, без проекций. С первого раза можно донести до человека то, что вы имели в виду, просто озвучив свои чувства от его поведения и ситуации. Это можно делать бесконечно. И никто не обидится, потому что вы не переходите на личности и не заставляете человека испытывать неприятные эмоции. А что делать, когда вы с человеком объясняетесь ассертивно, то есть говорите о своих чувствах, а он вам тыкает? Вы, разумеется, начинаете защищаться. Он напирает еще больше. Вам в какой-то момент надоедает, и вы в ответ тоже выкладываете претензии. И вся эта срань длится бесконечно. И без результатов главное. Знать про навык и обладать им — разные вещи. Ассертивность — это даже не навык, это суперспособность. Когда ты в 5 секундах от того, чтобы ударить оппонента стулом, очень непросто пригладить мизинцем фиксатуарный ус и деликатно объяснить, как глубоко ты раздосадован. Если вы ассертивны, а человеку плевать на правила взаимоуважительных конфликтов, стоит подпнуть его в сторону эволюции. Объяснить, что если он хочет быть услышанным, ему лучше говорить только со своей позицией, например, что он чувствует. Сразу пресеките тупые шутки из серии «Я чувствую, ты ведешь себя как истеричка и тратишь мне мозги». Но имейте в виду, что это уже характеризует человека. Зрелый и разумный человек не произнесет в ваш адрес выражение «тратить мозги», потому что это равнодушие к вашим переживаниям. Если человек продолжает в том же духе, значит, он к вашей науке не готов. А если вы продолжаете с ним общаться по тем же правилам, не жалуйтесь, что он мудак и не хочет меняться. Он и не должен. Позиция «я хочу, чтобы он» никогда не работает. Вы не можете требовать, чтобы кто-то вел себя иначе. Это эгоизм. Можно один раз объяснить человеку правила культурного срача. И то на случай, если он не в курсе. Второй раз запихивать культуру в чужую глотку нельзя. Человек не глух, он все расслышал. Но кто-то готов и способен, а кто-то нет. Если вам хамят, а вы продолжаете общаться без обозначения границ, значит, хамство входит в ваши границы. Обозначать границы можно по-разному. Например, попросить не хамить, потому что вам это не нравится. Или прекратить разговор. Или прекратить общение. Или ничего не делать. Это тоже обозначение границ.